снежинки кружатся с утра. Выпал снег вчера, выпал снег вчера. В воздухе морозном танцует детство наше. Каждая снежинка словно звездочка все краше. Станет частью нас с тобой.